Глава 41. 2018. Следующая репетиция проходит так, как будто мы все нажрались снотворного перед тем, как явиться на нее. Мы не путаем движения в танце, вовремя подаем реплики, но глаза у всех пустые. Лиана кривится каждый раз, произнося очередной панегирик своему замечательному мужу. Когда Саммер чисто, но без всякого воодушевления поет бабочку, Лиана смотрит в пол. Но слегка зеленоват. От похмелья в основном, но в целом у него вид человека, который предчувствует крупные проблемы. Его очаровательная улыбка тоже куда-то подевалась. Их поцелуй с Саммер, Майкл, по крайней мере, написал для них эту сцену, как и обещал, быстрый и болезненный. Саммер полностью забила на идею приворожить Ноа, и хотя между ними по-прежнему проскакивает какая-то искра, теперь это не доброе волшебство, а колючая и злая магия. После первого прогона, когда Майкл дает какие-то указания хору, Саммер садится рядом со мной. «Как вчера все прошло?» «Я сделала запись». Саммер хрипло, как будто ее ударили в живот, выдыхает, поворачивается ко мне. «На ней все, что нужно?» Вскинув брови, спрашивает она. Я киваю. «Тебе стоит послушать». «А ты как?» Она обхватывает себя руками. Все ее тело жесткое, напряженное. «Я в порядке». Она перестает обнимать себя и пожимает мне руку, пусть и очень быстрым движением. «Но спасибо тебе за поддержку». И вот на обеде, когда Лиана отправляется немного размяться, мы с Саммер пробираемся в примерочную. Я ставлю свою сумку на пол, достаю телефон и наушники, но тут заходит Гарриет с нашими платьями из кожзама, которые едва не довели нас всех до нервного срыва несколько недель назад. «Не обращайте на меня внимания», — говорит она и начинает аккуратно их развешивать на вешалках. Платья все такие же обтягивающие, но, чудо из чудес, вырезы на талии исчезли. Мы с Саммер переглядываемся и уходим в туалет. Мы устраиваемся у раковины, я вставляю наушники и подаю ей свой телефон. Она начинает вставлять наушники в уши, но останавливается на полпути. Я много раз представляла себе этот момент, а теперь боюсь слушать, что он там наговорил. Произносит она. Удивительно, правда? Слушай, я могу выйти, послушаешь запись в одиночестве. Он там действительно говорил кое-что. Может быть, тебе тяжело будет это услышать. Да, я бы лучше одна послушала. Кивает Саммер. Я возвращаюсь в примерочную, притворяю за собой дверь и вижу, как Гарриет копается в моих вещах. Пока нас не было, моя сумка упала, и из нее все высыпалось на пол. Не испытывая, судя по всему, ни малейшего стеснения о том, что такое личное пространство или приватность, Гарриет, по-моему, вообще не в курсе. Она укладывает обратно в сумку зарядку для телефона, мои тампоны, по-хозяйски распихивая их в разные отделения. Гарриет всегда была педантичной до ужаса. Ее страшно бесило, когда мы разбрасывали в примерочной свою косметику и прочее мелкое барахло. Я откашливаюсь. Гарриет поворачивается ко мне и успокаивающе поднимает руки. «Хорошо, хорошо. Если ты хочешь, чтобы в твоих вещах царил полный бардак, я их так и оставлю валяться». Догадка осеняет меня. Было бы очень здорово повесить вину за похищение дневника на кого-нибудь другого. Это отвело бы подозрение от меня. То, как вела себя Гарриет, когда содержание дневника было обнародовано... Мы все впали в прострацию, Майкл и тот растерялся, а она спокойно все уладила. Как будто была готова к этому, как будто она уже знала об утечке информации. «Ты наводила порядок в наших вещах, как всегда», — говорю я, не успев додумать мысль до конца. и нашла дневник Саммер, верно?» У Гарриет глаза на лоб лезут. «Что?» «Он был украден здесь, в гардеробной». Гарриет ошеломленно фыркает. «И ты думаешь, что я? Зачем бы я стала это делать?» «Потому что за него можно было выручить кругленькую сумму», — говорю я. «Кроме того, ты же нас терпеть не могла. Все эти мерзкие твои комментарии по поводу каждого грамма на наших телах, который казался тебе лишним». «Ты знаешь, сколько девушек, уволенных за пару лишних, как ты это называешь, граммов, я видела за время работы здесь?» Гарриет поджимает губы. «Ты, наверное, этого не помнишь, но у меня есть дочь, и вы, девочки, были ее кумирами. Саммер в особенности. Я приводила ее на съемочную площадку, чтобы она могла увидеть вас вживую». «Это я, кстати, помню. Девочка вопила и задыхалась от восторга, когда пожимала Саммер руку. Она практически лишилась дара речи при виде неё и только и могла благоговейно смотреть на свою звезду». «Зачем мне было стирать порошок кумира моей дочери?» — спрашивает Гарриет. «Праведный гнев, только что наполнявший меня, сменяется совершенно другим, тошнотворным чувством. Стыдом, возможно». «Гарриет», — говорю я. «Приятно было узнать, за кого ты меня принимаешь». Гарриет замолкает и продолжает после паузы. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но я всегда пыталась защитить вас, девочек». «Изви...» — начинаю я, но она уже ушла. Я смотрю ей вслед, мысленно ругая себя, на чем свет стоит. Бледная Саммер выходит из туалета, на ходу вынимая наушники. Я отправила запись той своей знакомой журналистке. В ее голосе нет ни капли триумфа, только усталость, как будто поделиться аудиозаписью — это не нажать на кнопку, а пробежать километров 20. Исцеляет ли отмщение или просто опустошает? «Ты добыла именно то, что мне было нужно».